но могу ли льстить себя надеждой на тот же успех в управлении полупольского и полуеврейского народонаселения, незнакомое ни с их образом жизни, ни с языком. Заботясь об их улучшении, я не найду и половины удовольствия в таком владении. Мы обменялись несколькими письмами по этому предмету. В заключение я объявила, что все, что императрица признает моей собственностью, я принимаю как неожиданный и незаслуженный дар. Через 2 дня я получила письмо от первого секретаря, графа Безбородко, с приложением копии указа, по которому мне жаловалось поместье Круглова с 2500 мужиков. Это имение прежде принадлежало гетману Огинскому, и в его руках было очень обширным, занимавшим много земли на обоих берегах реки Друти. Но при первом разделе Польши, когда эта река была положена границей Белоруссии, многие леса и деревни, самая лучшая часть имения, осталась на польской территории. Кажется, императрица не знала об этом раздроблении земли и была уверена, что все Круглово принадлежит мне, и что подарок ее равняется тем имениям, которые она раздавала своим первым министрам. Это, между прочим, было заметно из ее слов, когда я приехала поблагодарить ее. «Я очень счастлива», — сказала она, — «что такое обширное имение перешло в ваши руки. Огинский, как неблагодарный владетель, не заслуживал его. Этот Огинский долго был врагом России, иногда явным. Наконец, многим обязанный Екатерине, он отказался дать присягу на владение своими землями в Белоруссии, покоренной императрицей. Я часто вспоминала о ее замечании. На следующий год, посетив свое поместье, я уверилась окончательно, что Екатерина не имела никакого понятия о его состоянии. К своему крайнему удивлению, я нашла крестьян ленивыми, грязными и предающимися отчаянному пьянству, так что они едва походили на людей. В имении не было достаточно леса даже для обыкновенного отопления. Чтобы выкурить немного водки, необходимо было обращаться в соседние владения. Здесь не было ни одного парома для перевозки необходимых вещей, и на 10 человек приходилась одна корова, на 5 крестьян — одна лошадь. Кроме того, народонаселение, включая всех грудных детей, было на 167 душ меньше. Ясное доказательство воровства и небрежности чиновников, которые ради личных выгод готовы скрыть или покровительствовать всякому злоупотреблению, не бесполезному для их кармана. Поэтому-то государственные крестьяне и находятся в гораздо худшем положении, чем все прочие сословия в России. Относительно недостачи в числе крепостных, утвержденных за мной указом, я могла бы жаловаться Сенату, и он вознаградил бы меня, нисколько не беспокоя императрицу, но я рассудила об этом. В продолжении первых 2 лет я употребила весь капитал, каким только могла располагать, на улучшение своего нового поместья. Но возвращаюсь к прерванному своему рассказу. Маршал 2 раза сообщил мне, что я могу посещать домашние концерты Екатерины, на которых никто, даже статсдамы, не могли присутствовать без разрешения государыни. Я упоминаю об этом как об особом расположении ко мне Екатерины в ту пору, стоившем мне нескольких врагов и возбудившем против меня придворную зависть, хотя состояние мое было далеко не завидное. В первый же вечер я отправилась на эти концерты. Едва вошла в комнату, как императрица обратилась ко мне с вопросом. «Почему же, княгиня, вы одни?» Я не совсем поняла ее, но она тотчас же добавила. «Почему вы без детей? Мне очень жалко, что вы за отсутствием их будете здесь не в своей тарелке». Поняв смысл этого замечания, я сердечно поблагодарила ее за внимание. У меня не было в Петербурге дома. Чтобы избежать лишних расходов на наем квартиры, изберечь что-нибудь для своего сына, я продолжала жить на даче до глубокой осени. Однажды императрица спросила, неужели я живу до сих пор за городом? Я отвечала утвердительно. Она заметила, что жить в такую позднюю осень и притом в холодном доме, недавно затопленном водой, очень опасно для моего здоровья. «Потому что», — прибавила она, — «ваша дача — чистое болото, очень опасное для развития ревматизма. Поэтому я очень желала бы купить дом герцогини Курлянской, весьма удобное для вас помещение, если бы только я не была убеждена, что ваш собственный выбор будет лучше моего. Потрудитесь, пожалуйста, заглянуть. Если он понравится вам, я дарю его в вашу собственность». Уверив императрицу в своей глубокой признательности за ее доброту, я обещала на следующей неделе посмотреть некоторые дома, не называя имени покупателя. Во-первых, я осмотрела дом, указанный Екатериной. Он стоял на одной из лучших улиц, обширный и превосходно отделанный. Цена его была 58 тысяч рублей. Потом я видела дом на Мойке, принадлежавший Нелединской, и очень прилично обставленный. За него просили 18 тысяч рублей. Дальше я не справлялась, остановившись на последнем. Я сказала Нелединской, что в течение недели будет решено, куплю я этот дом или нет, попросив ее составить смету мебели, которая должна остаться в этом доме. На все мои требования она согласилась. Но в конце недели, когда я явилась заключить купчую, к крайнему моему удивлению, Нелединская уже выехала из дома и вывезла большую часть мебели. Оставленный здесь слуга сообщил мне, что никакой сметы не было сделано. Я была рассержена таким обманом и вовсе не считала эту женщину способной на такой поступок. Но, услышав от князя Голицына, что он сам видел из окна, как переносились мебель в другой нанятый ею дом, я решила поступить так, чтобы не давать повода сплетничать в городе насчет моей простоты или плутовства Нелединской. Я послала сказать ей, что так как она не сдержала своего обещания, я освобождаю себя от всяких обязательств. Вознаграждение же за ее переезд и наем квартиры я беру ее дом на год за 4000 рублей с платой, самой выгодной для нее. Это предложение имело и другой расчет, который я задумала осуществить при дворе через князя Потемкина. Вместо дома мне хотелось выхлопотать у императрицы определение дочери Полянской во фрейлины, что было близко моему сердцу и составляло одно из пламенных желаний моей сестры. В следующее свидание с Екатериной она спросила меня, нашла ли я дом по своему вкусу. «Я пока наняла себе квартиру», — отвечала я. «Но почему же вы не купили?» — поинтересовалась государыня. «Да потому», — сказала я, улыбаясь, «что покупка дома — такое же серьезное дело, как выбор мужа. Надо долго рассуждать, прежде чем решиться». Таким образом, покупка дома была на время отложена, чему я была рада, хотя другие удивлялись, зная, что императрица уполномочила меня в этом отношении самым свободным выбором. Каждый преследовал меня расспросами и советами. Один из друзей серьезно уверял, что я прослыву дурой при дворе, подобно тому, как уже одурачила меня Нелединская. «Кто знает», — сказал он, — «ваши побуждения, и кто поймет их». Мой ответ на все эти замечания, в которых иногда проглядывало более иронии, чем дружбы, походил на ответ одного глупого немецкого барона, некогда мне знакомого. Он мучил каждого, подходившего к нему, говоря на французском языке, в котором он еле смыслил. А когда ему заметили, что он говорит непонятно, сказал: «Какое мне до этого дело, если я понимаю сам себя?»